В декабре месяце 1744 года двор получил приказание готовиться к поездке в Петербург. Великий князь и мы с матерью опять поехали вперед. На половине дороги, прибыв в село Хатилово, великий князь захворал. Он уже за два дня перед тем почувствовал некоторое недомогание, которое приняли за расстройство желудка. В этом месте остановились на сутки. На следующий день, около полудня, я вошла с матерью в комнату великого князя и приблизилась к его кровати. Тогда доктора великого князя отвели мать в сторону, и минуту спустя она меня позвала, вывела из комнаты, велела запрячь лошадей карету и уехала со мной. Я просила ее сказать мне, чем вызван этот отъезд. Она мне тогда сказала, что у великого князя оспа, у меня еще не было. Она увезла меня и оставила графиню Румянцеву и Каин при великом князе, чтобы за ним ходить, пока императрица, которая нас опередила и которой послали курьера в Петербург, распорядится этим иначе. Ночью после нашего отъезда из Хатилова мы встретили императрицу, которая во весь дух ехала из Петербурга к великому князю. Она велела остановить свои сани на большой дороге возле наших и спросила у матери, в каком состоянии великий князь. Та ей это сказала, и минуту спустя она поехала в Хатилово, а мы в Петербург. Императрица оставалась с великим князем во все время его болезни и вернулась с ним только по истечении 6 недель. Как только мы с матерью приехали в Петербург, и как только мать увидела, что императрица распорядила, чтобы у нее были отдельные от моих покои, она вообразила, что это делалось, чтобы удалить ее от меня. Но я думаю, что это делалось не с таким намерением, а за тем, чтобы дать ей и мне также покои, наиболее пригодные для нашего помещения, ибо в конце концов между ее и моими покоями была всего одна столовая. Правда, что в Москве мать помещалась со мною в одном и том же ряду комнат, и что я спала рядом с ее комнатой, между тем, как здесь у меня были совсем отдельные покои. Это распределение покоев огорчило и раздосадовало мать. Остальной двор прибыл в Петербург, с ним иностранные министры и, между прочим, граф Генрих Адольф Гюленборг, которого мы знали в Гамбурге и который приезжал в Москву от шведского двора, чтобы уведомить русский двор о свадьбе наследного принца шведского с принцессой прусской Луизой Ульрикой. Все эти люди приходили ежедневно утром и вечером к нам. Да, мы тогда были заняты только нарядами, и роскошь была доведена до того, что меняли туалет по крайней мере 2 раза в день. Императрица сама чрезвычайно любила наряды и почти никогда не надевала 2 раза одного и того же платья, но меняла их несколько раз в день. Вот с этим примером все и сообразовывалось. Игра и туалет наполняли день. Я, ставившая себе за правило нравиться людям, с какими мне приходилось жить, усваивала их образ действий, их манеру. Я хотела быть русской, чтобы русские меня любили. Мне было 15 лет, наряды не могут не нравиться в этом возрасте. Граф Гюленборг, видя, что я с головой окунулась во все причуды двора и заметив во мне, вероятно, больше благоразумия в Гамбурге, чем он усматривал, как ему думалось, в Петербурге, сказал мне однажды, что он удивляется поразительной перемене, которую он находит во мне. «Каким образом, — сказал он, — ваша душа, которая была сильной и мощной в Гамбурге, поддается расслабляющему влиянию двора, полного роскоши и удовольствия. Вы думаете только о нарядах. Обратитесь снова к врожденному складу вашего ума. Ваш гений рожден для великих подвигов, а вы пускаетесь во все эти ребячества. Готов держать пари, что у вас не было и книги в руках с тех пор, как вы в России». Он довольно верно сгадал. Но и в Германии-то я читала почти лишь то, что меня заставляли. Тогда я его спросила, какую книгу он советует мне читать. Он мне рекомендовал 3. Во-первых, «Жизнь знаменитых мужей» Плутарха, во-вторых, «Жизнь Цицерона», в-третьих, «Причины величия и упадка Римской республики» Монтескье. Я ему обещала прочесть их и действительно велела их отыскать. Я нашла на немецком языке «Жизнь Цицерона», из которой прочла пару страниц. Потом мне принесли «Причины величия и упадка Римской республики». Я начала читать. Эта книга заставила меня задуматься. Но я не могла читать последовательно. Это заставило меня зевать, но я сказала: «Вот хорошая книга». и бросила ее, чтобы вернуться к нарядам. А жизнь знаменитых мужей Плутарха я не могла найти. Я прочла ее лишь 2 года спустя.